Покровительствуя будущему Иоанну Павлу II и проводя для него первый мастер-класс в стиле поведения на папском троне, всю римскую жизнь отца Войтылы этого периода озаряла необычайно влиятельная фигура Евгению Пацелли, Пия XII, который занимал трон в соборе святого Петра в течение всей Второй мировой войны и еще много лет после ее окончания. Сейчас он представляется фигурой противоречивой из-за того, что в свое время не выступил открыто против Холокоста. Папа Гитлера. Под таким названием вышла пользовавшаяся успехом книга Джона Корнуэлла, которая, можно сказать, вынесла ему негласный приговор современности. Однако для многих римлян 40-х годов прошлого века он являлся и национальным героем, и духовным лидером. Всю немецкую оккупацию папа Пий XII оставался в Ватикане. Не покинул он свой пост и во время бомбежек союзников, и даже обращался к Рузвельту с протестом против воздушных налетов. Он настаивал на том, чтобы было построено бомбоубежище для особенно редких книг, хранящихся в Ватикане, а сам от бомбоубежища отказывался. Когда американские самолеты избрали целью своего удара объект близ кафедрального собора святого Иоанна Лютеранского, папа Римский незамедлительно пошел навещать раненых. Пий XII был для Италии все равно, что королева-мать для Англии. Во время войны он запретил центральное отопление в Ватикане в знак солидарности со всеми жителями Рима, а папская вилла в Кастель-Гандольфо стала прибежищем для всех, кто подвергся политическим и религиозным преследованиям. Летом 1946 года итальянцы проголосовали за отмену монархии, сделав Пия XII самой главной фигурой на своей земле. Он не расценил такую ситуацию, как его возвеличивающую. Когда умер госсекретарь, он просто взял на себя его работу, одинаково умело управляя Ватиканом и как глава государства, и как глава правительства. На встречах с официальными представителями он почти никогда не спрашивал у них совета, а после изучения некоторых документов зачастую возвращал их обратно без объяснения причин своего недовольства. «Мне не нужны советчики», — говорил он многим из своих высших кардиналов. «Я хочу, чтобы люди делали то, что я говорю». У садовников была инструкция, согласно которой, как только папа выходил в сады Ватикана или Кастель-Гандольфо, им следовало прятаться в кустах, дабы не нарушать его уединение. Бывшая под его началом ватиканская бюрократия могла бы подтвердить самые неблагоприятные слухи, распространяемые врагами католицизма. Британский посол Дарси Осборн жаловался на то, что официальные представители Ватикана обычно излагают свои взгляды стилем столь многословным и витиеватым, что понять значение их заявлений довольно трудно. И, описывая атмосферу, царящую в этом крошечном государстве, утверждал, что живут там, мягко говоря, настолько вне времени, что расчеты делают на века, а планы строят на вечность. Отец Войтыла встречался с Пием XII только раз — во время личной аудиенции папы, организованной ректором Бельгийского колледжа для учащихся. Записей о том, что он сказал, не сохранилось. Скорее всего, холодный и надменный Пацелли не стал уделять много времени польским учащимся. 80-летний Пий продолжал руководить церковью, и результаты последних лет его деятельности эхом отозвались на финальной стадии понтификата папы Иоанна Павла II. Как епископы в 90-е годы XX века и в начале нового тысячелетия жаловались на то, что доступ к понтифику был только через польского секретаря Станислава Дзивича, так и их предшественники шептались о влиятельной экономике Пия XII немке, сестре Паскулиане. Известная как Дева Потенс или Властная Дева, а иногда «папесса», подобное прозвище не носило никакого намека на сексуальность. Как отметил один из писателей, мало кто заподозрил бы аскетичного и болезненного папу в проявлении хоть какой-то сердечности. Она составляла его ежедневное расписание и, как поговаривали, давала ему советы даже в таких тонких церковных вопросах, как выбор кардиналов. Кароль Войтыла и Станислав Старовейский не ограничились осмотром одного лишь Рима. В списке отца Станислава значится пребывание в Неаполе, на Капри, в Субиаку, колыбели ордена бенедиктинцев, Венеции, Милане, Ассизи, Флоренции, Сиене и Монте-Кассино. В те времена величественные монастыри Кассино еще хранили шрамы, оставленные в 1944 году. Одним из 300 тысяч поляков из состава сражавшихся там союзных войск был друг детства Кароля Войтылы Иржи Клюгер. Ставший к тому времени офицером артиллерийских войск, он получил польский крест за доблесть после участия в штурме, который позднее вспоминал как «беспрестанную бомбежку, превратившую в груду развалин то, что тысячи лет являлось красотой». Сразу после праздника Пасхи 1947 года благочестивые и энергичные молодые люди отправились в путешествие, которое произвело на будущего папу особое впечатление. Они посетили знаменитый монастырь, расположенный высоко в горах Сан-Джованни-Ротондо, неподалеку от Фоджи, дома Падре Пио. Франческо Форджиони, так звали того, кто после принятия имени Падре Пио стал известен миллионам последователей, в то время было 60, он прожил больше 80. После 30 лет он вступил в орден капуцинов. Говорят, что большую часть жизни у него появлялись стигматы, раны, возникавшие на руках, ногах и боку и соответствовавшие ранам на распятии. Первый зафиксированный случай появления стигматов отмечался у Франциска Ассизского. После сообщалось примерно о сотне подобных случаев, происшедших после его смерти в начале XIII века. Падре Пио поклонялись уже в 1930-х, а зимой 1943-44 года Уильям Карриган, работник Американского Красного Креста из 5-го отделения военно-воздушных сил США, вместе с двумя солдатами поднялся по извилистым дорогам в его уединенную келью, чтобы посетить мессу. Мы стояли на коленях на холодном мраморном полу, сбоку на расстоянии не более 10 футов от падре. Нам видно было каждое его движение. Казалось, началось с того, что он испытал сильнейшую боль. Он начал раскачиваться из стороны в сторону, произнося слова как бы в нерешительности, которые он потом повторял с большим трудом, будто выталкивая из себя, сопровождая стуком зубов, не в силах преодолеть боль. Мускулы его щек подергивались, на щеках видны были слезы. Он протянул руку и одернул ее, содрогаясь от боли. Рана на ладони была мне видна отчетливо.